На следующий день, озабоченная этим, Адриана с работы позвонила ему в офис и узнала, что самолет прилетает в пятницу в 2 часа дня. «Очень удачно», — подумала она, — «у меня будет достаточно времени, чтобы съездить в аэропорт и встретить его, а к вечеру, может, все уляжется, и жизнь вернется в нормальное русло. Раньше или позже придется сделать обычное приготовление, как у других супружеских пар, ожидающих ребенка, купить кроватку, манежик и все остальное, что нужно малышу». При мысли об этом Адриана радостно улыбнулась. В этот день вся съемочная группа собралась на площадке, чтобы посмотреть, как убьют Сильвию. Джон посетил Воун в тюрьме, представившись адвокатом. Она была крайне удивлена, видя его, а через несколько мгновений, пользуясь отсутствием охранника, который оставил их одних в камере, Джон схватил Воун за горло и задушил. Сцена получилась великолепна. Билл наблюдал за ней и был всем от души благодарен. А потом, когда закончился эфир, наступил момент прощания с Сильвией. И всем вдруг стало очень грустно. Жаль было с ней расставаться. Сильвия проработала в сериале год и успела расположить к себе группу. Даже коллеги-женщины любили ее. Режиссер велел откупорить шампанское. Биллу тоже вручили бумажный стаканчик. В сторонке стоял Стэнли, наблюдая за происходящим, и был очень смущен. В конце концов Билл попытался улизнуть, но Сильвия это заметила, подошла к нему и тихонько что-то сказала. Он улыбнулся, поднял в ее честь стакан, а потом повернулся к Стэнли. «Счастья вам обоим! Живите хорошо! И не забывайте писать!» Он шутливо погрозил пальцем Сильвии и поцеловал ее в щеку, а она заплакала, зная, что брак со Стэнли — это большой риск. Стэнли заказал для поездки в аэропорт длиннющий белый лимузин. В него уже были сложены чемоданы. Квартиру Сильвия освободила. Оставалось лететь в Нью-Арк. Она с тоской и грустью посмотрела вслед Биллу, который, не оборачиваясь, вышел из павильона и вернулся к себе в кабинет. Неделя выдалась долгая, но все закончилось благополучно. В предстоящий уикенд он собирался как следует отдохнуть. В то время как Билл ехал домой, Адриана направлялась в аэропорт. Все ее мысли были только о том, что сказать Стивену при встрече. Когда Стивен спускался по трапу, Адриана смотрела прежде всего на выражение его глаз. Он прошел прямиком к ней. В его взгляде, помимо вопросов, была враждебность. «Зачем ты приехала?» — бросил Стивен, не остывший еще после их телефонного разговора, состоявшегося накануне. «Я хотела тебя встретить», — мягко ответила Адриана. Она попыталась взять у него кейс, помочь, но Стивен не позволил. «Не стоило этого делать», — холодно сказал он, — «я в этом не нуждаюсь». «Но, Стивен, будь справедлив». «Справедлив?» Он остановился, как вкопанный посреди зала. «Справедлив? Ты просишь, чтобы я был справедлив после того, что ты мне устроила?» «Я ничего тебе не устроила. Я пытаюсь сделать как лучше в сложившейся ситуации. Это случилось с нами обоими. И, по-моему, несправедливо заставлять меня делать такую ужасную вещь. То, что ты делаешь, гораздо хуже». Стивен направился к выходу. Адриана за ним, не понимая его намерений. Она оставила машину на стоянке. Он же шел к стоянке такси. «Стивен, куда ты?» Он уже вышел из здания и открыл дверцу ближайшего такси. «Что ты делаешь?» Адриану охватила паника. Муж никогда не вел себя так странно. Она не знала, что все это значит. «Стивен!» Водитель смотрел на них с явным раздражением. «Я еду домой». «Я тоже». «Потому я и приехала в аэропорт, чтобы встретить тебя». «Забрать свои вещи. Я снял номер в гостинице и буду там жить, пока ты не одумаешься». «Он меня шантажирует», — подумала Адриана.